Глава 293. Имя на кольце. Конкурсанты, принимавшие участие в межвоенном турнире, были выведены на арену заранее. Это было вызвано тем, что участники должны были пройти некоторые дополнительные проверки, которые другим студентам не нужно было делать. Другая причина заключалась в том, что они могли быть проинформированы о правилах каждого события и уточнить, как каждое событие будет работать. В конце концов, не все события будут такими простыми, как турнир. Их всех посадили в отдельный поезд, который направлялся на арену. Каждый вагон был разделен на каждую военную базу, полную второкурсников и первокурсников, хотя некоторые из студентов второго курса уже проходили через это раньше. Все еще чувствовалось волнение, которое можно было почувствовать в воздухе. Это было событие, которое происходило только раз в год. В некотором смысле, это был их шанс показать свои навыки потенциальным фракциям, а также получить преимущество, если они собирались вступить в армию с точки зрения рангов. Возможно, даже найти наставника, чтобы обучить, давая им преимущество перед другими. Во втором вагоне находились все участники второй военной базы, а на переднем сидении рядом с двумя охранниками сидел Питер. Второкурсники тоже находились в задней части вагона и могли видеть, что происходит впереди. «Эй, а ты видел этого первокурсника?» – спросил студент. «Да, охранники не отходили от него ни на шаг. Как ты думаешь, он может быть настолько опасен, что они должны постоянно следить за ним? Я слышал, что некоторые сумасшедшие первокурсники пытались пойти против нас в этом году», – ответил другой. Один из студентов второго курса искал именно того студента, о котором говорили остальные. Момо. После инцидента с Ворденом в актовом зале он решил держать свое участие в тайне. По какой-то причине во время схватки с Ворденом, несмотря на то, что он одержал верх над ним, он должен был сделать все возможное, даже используя свое оружие души. Что-то подсказывало ему, что у него еще есть шанс проиграть эту битву. Во время этого боя произошли некоторые пугающие вещи. Одним из них был Ворден, отрезавший ему руку. Возвращаясь мыслями к битве, Момо думал, сможет ли он когда-нибудь решить это. И даже если да, то сможет ли он пройти через это. Что-то было не так с первокурсниками, которые просто не подходили друг к другу. Момо не участвовал в боевом турнире, но с нетерпением ожидал увидеть полную силу Вордена. Однако, когда он не заметил его в поезде, он был невероятно разочарован и вместо этого увидел Питера, занимающего его место, студента, которого они запугали и заставили пойти против Вордена. «И что же ты собираешься делать, Дюк?» – пробормотал Момо себе под нос. У него было чувство, что, скорее всего, за всем этим стоит Дюк. Поезд остановился, и всех участников повели прямо на арену. Они увидели большие здания на вершине арены, но не смогли встретиться со своими одноклассниками. Вместо этого они были взяты под землю на арене и в конечном итоге вошли в большой подземный тренировочный зал. Комната была заполнена различным звериным снаряжением, целевыми инструментами, игровым оборудованием и всем прочим. Это было место, которое позволяло участникам свободно использовать свои способности, прежде чем они должны были участвовать в своих мероприятиях. Как вы можете видеть, несколько комнат ведут к этой. Вход, который вы видели в фойе, теперь заперт, и только военный персонал, который уполномочен, сможет пройти через него, объяснил солдат, державший планшет со сканером над глазом. Вы можете пользоваться этой комнатой, как пожелаете, до начала мероприятия. Большой день начинается завтра, так что у вас будет достаточно времени для практики. Справа от вас за дверями находятся ваши спальни. Не стесняйтесь отдыхать, когда захотите. Прямо за моей спиной находится вход на арену. Через минуту мы разделим вас на группы в соответствии с вашими событиями, и у вас будет кто-то, кто объяснит и расскажет правила. Завтра, когда будут названы ваши имена, вас сопроводят на арену. Затем мужчина указал на большой дисплей, висящий чуть выше него и прикрепленный к стене. «Мы не хотим, чтобы вы остались в стороне. Конечно, мы будем показывать события для вас всех. Если у вас есть какие-либо проблемы или опасения, не стесняйтесь обращаться к нам». С этими словами мужчина ушел, чтобы поговорить со своей командой, чтобы организовать следующий шаг. В то время как студенты были свободны, чтобы проверить тренировочный зал, многие из них отправились исследовать это место, в то время как другие хотели поиграть с оборудованием. Лейла, с другой стороны, была занята, пытаясь найти Логана. Оглядевшись вокруг, она увидела, что Питеру было позволено идти, куда он хотел, в тренировочном зале. Но два охранника из поезда продолжали следовать за ним повсюду. Это, конечно, привлекло довольно много внимания, и некоторые из студентов даже попытались приблизиться к Питеру. Почти сразу же один из охранников крикнул студенту, чтобы тот отошел. «Привет, Логан», – сказала Лейла, подходя к нему и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обращает на нее внимания. Привычка, которая была навязана ей с первых дней обучения. «Я хотел спросить, есть ли у тебя какие-нибудь идеи? Почему они заставляют Питера драться на этом турнире?» Логан внимательно посмотрел на двух охранников рядом с Питером. Он заметил, что снаряжение, которое они носили, было совсем не низкого качества. Это был, по крайней мере, продвинутый уровень. Может быть, даже выше. Если бы им пришлось пройти через столько хлопот, чтобы охранять одного ученика, тогда казалось бы, что его предчувствие было правильным. «Я думаю, что они пытаются использовать это событие, чтобы выманить остальных чистых. Они думают, что он один из них после того видео, которое мы сделали. Это имело бы смысл, и если они считают, что они заботились о нем так сильно, чтобы попытаться вырвать его у Трудрима, то, возможно, они сделают то же самое на этом мероприятии», – ответил Логан. Услышав это, Лейла снова почувствовала тошноту в животе. Если бы это было так, они бы пристально следили за Питером, и у них не было бы даже шанса попытаться спасти его. Лейла размышляла о том, стоит ли ей попытаться вовлечь в это дело чистых. Она знала, что Питер не был частью чистых, и все же, если бы она замолвила словечко матери, то, возможно, та помогла бы ей. Хотя эта мысль не продлилась долго. Лейла в настоящее время была агентом рангом 100, и она уже обратилась за большим одолжением к своей матери в прошлый раз. Вряд ли ее мама рискнет своей организацией ради этого еще раз. Зная это, она боялась даже спросить. «Прости, Питер, но я ничего не могу сделать». Примерно через полчаса, когда студенты осматривали тренировочную площадку, их позвали и снова собрали вместе. На этот раз они были разделены на группы в зависимости от событий, в которых они будут участвовать. Логан был помещен в крафт-события, Лейла – в организованное событие, а Питер – в боевое событие. Теперь все трое были еще дальше отделены от друг друга. Каждую группу отводили в отдельную секцию комнаты, где солдат объяснял им подробности происходящего. В трех основных мероприятиях участвовало больше всего студентов, так как от каждого класса требовалось по одному студенту. 10 студентов с первого курса и 10 студентов со второго. С участием 7 школ это означало, что на одно главное мероприятие приходилось 140 учеников. Во время боя, пока солдат был занят объяснением правил для всех, все внимание было сосредоточено на одном человеке – Питер, который в этот момент все еще держал двух охранников рядом с собой. Им было ясно, что он, должно быть, был таким опасным, но теперь, когда Питер был ближе ко всем участникам, они могли заметить что-то на его запястье. Тот факт, что его уровень на часах показывал, что он был только первого уровня. Как это возможно? Погоди, а как он вообще участвует в турнире? Студенты хотели задать этот вопрос, но солдат впереди был занят объяснением правил и процедур для всех, и они знали, что лучше не перебивать. В отличие от остальных, Нейта не слишком интересовала загадочная фигура. Он был слишком занят, пытаясь выяснить, кто из присутствующих здесь был Ларри, кровавый эволюционер. Прямо сейчас у студентов не было лучшего оборудования, так что ему было трудно сказать. «И это все, что касается правил проведения боев. А теперь мы обойдем вокруг и возьмем у вас всех сценическое имя. Это имя будет использоваться, чтобы объявить вас прежде, чем вы выйдете на арену. Постарайтесь подобрать такое имя, которое будет внушать страх и запомнится всем. Ведь за этим будут наблюдать не только военнослужащие. Многие фракции высшего уровня также были приглашены на это мероприятие. После того, как объяснение было закончено, несколько солдат ходили вокруг с планшетами в руках, собирая необходимую информацию для каждого студента. Наконец, один из слуг подошел к Питеру. «А как бы ты хотел, чтобы тебя звали на ринге?» – спросил он. Питер на некоторое время задумался. Он также мог сказать, что солдаты вокруг него были более высокого класса, чем на их военной базе. Если у него и был шанс сбежать, то он должен был сделать это, оставшись наедине с Трудримом и другими солдатами. Прямо сейчас он не мог убежать, и он даже не мог представить себе, что Квин и другие думают о том, как спасти его. Если после этого его все равно убьют, он пойдет ко дну, используя все свои силы. Он не собирался просто так отказываться от борьбы. Это означало, что они узнают о его невероятных целительских способностях. Если бы его превратили в лабораторную крысу, он бы ничего не сказал им о Квине. Он все еще уважал Квина за то, что тот спас ему жизнь. И после того, как однажды предал их, он больше никогда это не сделает. «Ты уверен насчет своего имени на кольце?» – спросил мужчина. «Иногда приятно иметь имя, связанное с твоими способностями, или такое, которое легко запомнить». «Не сомневаюсь», – ответил Питер. Внизу на табличке мужчины было записано имя Зомби П. Имя, которое, будучи раскрыто, шокировало бы других участников.